Похоже было, что его милость Абдан куда-то как раз и хотел миновать. Да и сама особа Абданка весьма озадачивала молодого наместника. Он сразу же обратил внимание, что казаки со своими полковниками, обращавшиеся без лишних церемоний, этого окружали почтением необычайным, словно какого гетмана. Видать, был он рыцарь первейший, что тем более удивляло пана Скшесуцкого, ибо, зная Украину по ту и эту стороны Днепра, ни о каком таком знаменитом Абданке он не слыхал. А между тем в обличии мужа сего было явно что-то необыкновенное, некая скрытая сила, которую точно пламя жаром дышал весь его облик, некая железная воля, свидетельствовавшая, что человек этот ни перед чем и ни перед кем не отступит. Такой же волею исполнен был и облик князя Иеремии Вишневецкого, но то, что у князя было врожденным натуры свойством, присущим высокому происхождению и положению, в муже неизвестного имени, затерявшемся в степной глуши, могло озадачить. Пан Скшесуцкий основательно призадумался. То ему приходило в голову, что незнакомец, возможно, какой-то именитый изгнанник, скрывавшийся от приговора в диком поле, то, что перед ним вожак разбойный в атаге. Последнее, однако, было неправдоподобно, и платье, и речь этого человека свидетельствовали прямо противоположное. Поэтому наместник, оставаясь все время на стороже, не знал, что и думать, а между тем Абданк уж и коня себе подать приказал. «Сударь наместник, — сказал он, — нам пора. Позволь же еще раз поблагодарить тебя за спасение. И дай мне, Боже, отплатить тебе таковой уже услугой». «Не знал я, кого спасал, оттого и благодарности не заслуживаю. Скромность это в тебе говорит, отваге твоей не уступающая. Прими же от меня сей перстень». Наместник, смерив Абданка взглядом, поморщился и отступил на шаг. А тот, с отцовской прямо-таки торжественностью в манерах и в голосе, продолжал: «Взгляни же! Не драгоценностью этого перстня, но другими его достоинствами дарю я тебя. Будучи молодых лет и в басурманской неволе, получил я его от богомольца, который из святой земли возвращался. В камушке оном заключен прах гроба Господня. От подарка такого отказываться не годится, хоть бы даже он из ославленных рук воспоследовал. Ты, сударь, человек молодой и солдат, а коль скоро и старость могиле близкая не ведает, что с нею перед кончиной случиться может, что ж тогда говорить о младости? Имея впереди век долгий, ей с куда большими превратностями суждено столкнуться. Перстень же сей убережет тебя от беды и охранит, когда наступит година судная. А должен я тебе сказать, что година эта уже грядет в дикое поле. Наступило молчание. Слышно было только попыхивание костра и конское фырканье. Из дальних камышей донесся тоскливый волчий вой. Внезапно Абданк сказал как бы сам себе: «Година судная грядет в дикое поле, а когда нагрянет, задывится весь свит Божий». Наместник, озадаченный словами странного мужа, машинально взял перстень. Абданк же устремил взгляд в степную темную даль, потом не спеша поворотился и сел на коня. Молодцы ждали его у подножья. «В путь! В путь! Оставайся в здравии, друже Жолнер!» — сказал он наместнику. «Времена теперь такие, что брат брату не доверяют. Оттого ты и не знаешь, кого спас. Я ведь имени своего тебе не сказал». «Ваша милость не Абданг, значит? Это мой герб. А имя?» «Богдан Зиновий Хмельницкий». Сказавши это, он съехал по склону. За ним двинулись и молодцы. Вскоре сокрыла их тьма и ночь. И лишь когда отдалились они этак на полверсты, ветер принес к костру слова казацкой песни. «Ой, вызволи, Боже, нас всех, бидных невильников, с тяжкой неволи, с виры басурманской, на ясней зори, на тихие воды, у края веселый, у мир хрещеный, выслухай, Боже, у просьбах наших, у несчастных молитвах нас, бидных невильников». Голоса помалу стихали, а потом слились с ветерком, шелестевшим в камышах. Глава вторая. Прибыв утром следующего дня в Чигирин, пан Скшесуцкий стал на постой в доме князя Иеремии, где имел достаточно времени дать людям и коням отдохнуть и отдышаться после долгого из Крыма путешествия, которое по причине высокой воды и необычайно быстрого днепровского течения пришлось проделать по суше, поскольку ни один байдак не мог в ту зиму проплыть вверх по Днепру. Сам Скшесуцкий сперва тоже малость отдохнул, а потом отправился к пану Зацвериховскому, бывшему комиссару Речи Посполитой, старому солдату, который, не служа у князя, был тем не менее княжеским наперсником и другом. Наместник намеревался разузнать, не поступало ли из Лубен каких распоряжений. Комиссар в Старой Польше — лицо, делегированное сеймом для выполнения какого-либо задания. Князь, однако, никаких особых распоряжений не оставлял, а просто велел Скшесуцкому, в случае, если ханский ответ будет благоприятным, не спешить, чтобы людям и коням без нужды не утомляться. К хану же у князя было дело вот какое. Он просил наказать нескольких татарских мурз, самовольно учинивших набеги на его заднепровскую державу, которых, к слову сказать, он и сам основательно поколотил. Хан, как и ожидалось, ответил благоприятно, пообещал прислать в апреле особого посла, наказать ослушников, а, надеясь заслужить себе благорасположение столь прославленного воителя, послал ему со Скшесуцким кровного коня и соболий шлык. Пан Скшесуцкий, завершив с немалым почетом посольство, само по себе служившее доказательством великого от князя фавору, очень обрадовался, что ему дозволяется в Чигирине пожить и что с возвращением не торопит. Зато старый Зацвериховский был куда как озабочен событиями, происходившими с некоторых пор в городе. Оба отправились к Допулу, валаху, державшему в городе корчму и погребок. А там, хотя время было еще раннее, застали без числа шляхты, так как день был базарный, да к тому же на день этот приходился скотопрогонный привал, ибо скот в лагерь коронных войск прогонялся через Чигирин.